Внезапно неподалеку раздался протяжный вой, так мало похожий на что-то человеческое. За ним еще один. Вскоре, вынимая душу и леденящим ужасом загоняя волну страха куда-то вниз живота, к соратникам присоединились новые голоса. Акулов уже было собрался уменьшить громкость наружных микрофонов, как в стороне хлестко ударил винтовочный выстрел. Многоголосый вой прекратился. Но тут же раздалась длинная пулеметная очередь. Крупнокалиберный, отметил про себя землянин, вскидывая перед собой Макси Энерик, одновременно отмечая многочисленные перемещения в кустах впереди. «Внимание, там кто-то есть!» Предупредительно вытянул руку вперед Геннадий. «Вижу», — ответила Настория. «Наблюдай фронт, я фланги, Черл, тыл». Троица продолжила движение, на ходу поворачивая стволы карабинов в разные стороны. Почувствовав спиной неладное, Акулов резко обернулся. Перед товарищем возник высокий детина в грязной и изорванной в лохмотья одежде. Устремив безумный взгляд в Черласия, зараженный стал медленно к нему приближаться. Словно заторможенный, напарник замер с опущенным оружием. Не успел землянин прицелиться, как прогремел винтовочный выстрел, и источник опасности упал на грунт с пробитой головой. С крыши ближайшего домика спрыгнули трое зараженных и устремились к охотникам за нактами. Геннадий послал каждому в череп по короткому огненному импульсу. Несчастные беззвучно рухнули, а Акулов переключил свое внимание на заросли, пытаясь обнаружить стрелка, не позволившему зараженному приблизиться к Черласию. Снайпер решил землянин и обратился к листорианке. «Настория, я не сильно шумел. Строгги, нас не засекут. Если в ближайшем диапазоне их нет, то бояться нам нечего, кроме зараженных. Черл, встряхнись. Ты собираешься прикрывать нам тыл. Извини, старшая», — пробормотал тискарец. «Просто, я растерялся. Извиню, если больше не будешь тормозить. Вперед!» Едва троица тронулась с места, как из-за ближайших домов стали появляться зараженные. Убитых соратников они сразу же утащили за деревья и тут же бросились на пришельцев. Выплевывая в нападающих сгустки плазмы, затрещали Макси Энерики. Геннадий боковым зрением отметил, что его напарник пришел в себя и метко бьет по своим землякам, превратившихся в сумасшедших и кровожадных зомби. В какой-то момент количество нападающих возросло, и Акулов, сменив очередной картридж в карабине, врезал непрерывным лучом по толпе зараженных. Плазма резала тела на куски, как нож масло, и атаки зомби временно прекратились. Воспользовавшись возникшей паузой, ноктурнеры устремились из западни прочь. Впереди появилась широкая улица, и Настория указала следовать по ней. Преследователей пока не наблюдалось. Геннадий набрал на клавиатуре коммуникатора нужную команду, и перед его ртом выдвинулся штуцер. Жадно припав к нему губами, мужчина с удовольствием напился. «Все-таки твои данные о зараженных не совсем оказались точными», — сказал он листорианке. «Продолжай», — повернулась к нему девушка. «Эти зараженные, на самом деле, оказались весьма организованными особями. Может, они и сумасшедшие, но при этом действуют сообща. Ну, небольшой процент погрешности при анализе разведданных допускается». «Офигеть, небольшой!» — воскликнул Акулов. «Я узнал этот город», — тихо сказал тискарец. «Что? Что? Я когда-то проходил здесь воинскую повинность», — продолжил Черласий и указал рукой на виднеющуюся за многоэтажками высокую крепость. «Там раньше находились стратегические склады газрезерва, продукты, оружие, медикаменты, вспомогательное оборудование. Возможно, там и сейчас кое-что осталось. И зачем оно нам?» — спросила листорианка. «Ты его не поняла», — вмешался землянин. «Напарник имеет в виду, что там могут находиться нормальные люди». «Ну и что с того?» — возразила листорианка. «Мы туда все равно не собираемся». Настория подошла к помощнику и положила руку на плечо. «Черл, я тебя прекрасно понимаю, ты сейчас в ужасном моральном состоянии. И, конечно, тебе здесь хочется пообщаться с нормальными, не больными людьми. Но мы сейчас на задании, а не на увеселительной прогулке. И в первую очередь мы прибыли сюда за ноктом». «Ясно». «Да, старшая», — покорно ответил тискарец. «Слушай, Настория», — не выдержал Геннадий. «Ты можешь так громко не разговаривать. Мои внутренние динамики уже дымят. И мне, кстати, тоже интересно, кто кроме нас стрелял в зараженных». «Ладно», — спокойно ответила блондинка, скрестив руки на груди. «Еще раз объясняю. Все нормальные вооруженные люди, которые могут нам повстречаться, в один момент могут оказаться под влиянием босса. Зачем нам лишние проблемы? Все-все, убедила, согласился Акулов. Кстати, что с Ноктом? Двигается вверх и в сторону. В какую? Листрянка резко повернулась. Прямо на их троицу по улице двигалась огромная толпа зараженных. Пока они находились метров за 150, но расстояние быстро сокращалось. Первые выстрелы из Макси Энериков атакующих не испугали. Наоборот, после первых потерь, они с пронзительным воем ускорили движение. «Предлагаю подпустить ближе», — крикнул землянин. «Затем косить и косить. Надо было у Ари каждому брать по мешку картриджи. А я предлагала Хронкому послать с нами еще одну группу». В сердцах воскликнула командирша. «Что же он ее зажал?» — поинтересовался Геннадий. «Сказал, сами справитесь. Видимо, был недоволен, что в прошлый раз мы явились без Накта. Так это же была не наша вина. Нам что, надо было его из земли выкапывать?» — козел. По флангам, среди домов, замелькали фигуры зараженных, и мужчины открыли по ним огонь, оставив старшую следить за приближением противника с фронта. Но уже и сзади раздались вопли, и появились пока одиночные зомби. Глава 35. Через несколько секунд открыла огонь по приближающемуся противнику Настория. Вал наступающих все усиливался и стало ясно, что такую массу не удержать. Карабины били почти непрерывно, и картриджи в первых поясах начали подходить к концу. Если так будет продолжаться, придется воздвигать защитный купол и вызывать хроник. Сквозь треск Макси Энериков прокричала листарианка. «Второй подряд возвращение без Накта Хронком может тебе не простить», — ответил Акулов. «Это точно. Попадем в черный список». В небе раздался воющий свист, и прямо в центр атакующих что-то упало сверху. Грянул мощный взрыв, и волна всепожирающего пламени хлынула на несчастных, бывших когда-то нормальными людьми. Снова свист. Еще несколько зажигательных мин с удивительной точностью упали на валы зомби, и те бросились в обратную сторону. Послышался рев мощного двигателя, и из темноты густого дыма выехал необычный транспорт. 6 высоких колес, широкая открытая платформа со стоящими на ней пулеметными станками и еще какими-то снаряжением. Маленькая водительская кабина была сплошь обрамлена вогнутыми вниз лезвиями, что, вероятно, создавало для зараженных проблему при попытке туда забраться. Транспорт подкатил к ноктурнерам и заглушил двигатель. Через внешнее обрамление платформы, которая, так же как и кабина, оказалась оборудована металлическими лезвиями, спустилась лестница-трап. На ней появился человек в ядовито-зеленом костюме, похожем на комплект радиационно-химической защиты. На лице аборигена была широкая стеклянная маска с двумя респираторными банками по бокам. «Давайте сюда!» — крикнул человек и протянул руку в прорезиненной перчатке. Настория переглянулась с помощниками и, приняв решение, двинулась по лестнице трапу первой. После того, как вся троица забралась на платформу, грузовик взревел двигателем и, набирая скорость, помчался по улице. Акулов без приглашения присел на широкое сиденье в центре платформы и, придерживаясь рукой за прикрученный к полу кабины поручень, с интересом оглядел местную шайтан-арбу. На задней части платформы стоят две пулеметные турели на станках. Еще один пулемет расположен за кабиной. Рядом с сиденьем закреплена массивная плита явно самодельного миномета, калибром около 200 мм. В деревянных открытых ящиках такие же самодельные мины. Позади сиденья на полу установлен штатив с зажатой в нем крупнокалиберной винтовкой с оптическим прицелом. Экипаж «Шайтан-арбы», не считая водителя, 8 человек. Все облачены в одинаковые костюмы защиты и респираторные маски. Ну и заставили вы нас поволноваться. Рядом с Геннадием, судя по голосу, присела молодая женщина. Мужчина повернулся к тискарке и сквозь ее стеклянную маску посмотрел на миловидное лицо. Не зная, что и ответить, он только широко улыбнулся, даже не представляя, насколько можно разглядеть его выражение лица через маску и полупрозрачное забрало шлема. «Еще немного, и мы бы не успели», — продолжила женщина. «Откуда вы, ребята?» «Из столицы. Откуда же еще?» На этот раз среагировал землянин. «Ну и как там? Так же, как и у вас. Хорошего мало. Значит, подвижек в лучшую сторону нет». «Почти. Ясно. Меня зовут Линсла. Я — командир группы поиска. Я — Геннадий, моего напарника зовут Черласий. А это наш командир группы, Настория». Акулов встал и громко представил своих соратников. «Какие задачи выполняет ваша группа?» повернулась тискарка к листорианке. «Разведка», — коротко ответила старшая. На дороге, впереди движения грузовика, снова начали собираться в толпу зараженные. Транспорт остановился. Линслав вскочила и принялась крутить настроечные рукояти миномета. Один из ее подчиненных, ни слова, ни говоря, достал из ящика мину и замер с ней у орудия. «Давай!» Наконец скомандовала наводчица и отошла назад. Заряжающий осторожно занес тяжелую самоделку над краем ствола и, разжав пальцы, отскочил в сторону. Мина с грохотом заскользила вниз и ударилась в бойк. От мощной отдачи платформа автомобиля заходила ходуном. Зажигательный снаряд взмыл в воздух и с жутким свистом полетел в сторону уже порядком увеличившейся толпы зомби. Взрыв. И вновь пламя обильно захлестнуло несчастных сумасшедших людей. Сквозь душераздирающие вопли сгораемых в огне, Линслав выкрикнула в сторону водительской кабины. В цитадель. Двигатель взревел, и грузовик тронулся с места. Прокладывая транспорту путь, застучали крупнокалиберные пулеметы. Периодически с крыш проносившихся мимо домов, на автомобиль прыгали одиночные зомби. Большая их часть уничтожалась бдительными тискарцами-автоматчиками, а кто все-таки достигал платформы, сползали на ее лезвие, а затем и вниз. «Пока наш маршрут движения совпадает с Ноктом», — тихо сообщила листорианка своим помощникам по внутренней связи. «Но, в любой момент будьте готовы к уходу от этих людей. Когда появится Нокт?» — спросил Акулов. «Скоро. Но, боюсь, будут проблемы. Мы достаточно нашумели для привлечения босса и строгов. По курсу движения автомобиля дома разом закончились, и прямо в городской черте показалась огромная каменная крепость». Ее белые массивные стены вздымались к небу, а само основание цитадели стояло на холме с крутыми откосами. По всему периметру сооружения, включая подъезд к широким воротам, сплошными рядами располагались металлические конструкции с уже знакомыми устрашающими лезвиями. «Я служил здесь», — тихо прошептал Черласий. «Значит, будешь нашим проводником», — пошутил землянин. «Это лишнее», — вмешалась старшая. «Мы не собираемся здесь задерживаться». «Нокт скоро выйдет». Грузовик остановился возле заграждения, которое перегораживало двухполосную дорогу и пронзительно засигналил. «Успокойся, видим тебя». Как гром среди ясного неба, раздался голос из громкоговорителя, установленного где-то на стене цитадели. Что-то гулко загремело и послышались звук электрического мотора и грохот лебедки. Из-за верхнего парапета крепости медленно поползла металлическая конструкция с крановым гаком, на котором болтались четыре тросовые стропы с крюками. «А для чего эта штука?» — спросил Геннадий Линслу и указал на стрелу. «Чтобы перетащить нас ближе к воротам», — объяснила женщина. «А если просто отодвинуть с дороги решетку?» Акулов показывал рукой на заграждение. «Она заминирована, как и все подступы к цитадели. Помогает. Пока, да. Несмотря на сумасшествие, в зараженных остаются какие-то инстинкты самосохранения. Стало быть, они не совсем просто сумасшедшие. Первое время мы об этом не задумывались. Зараженные бросались на все, что шевелится, в основном, друг на друга. Но затем в их рядах начало происходить что-то странное. Они стали более организованными, разделили между собой город на секторы. Их нападения на нас больше не происходили спонтанно. Осторожность появилась в конфликтах между конкурирующими группировками. Распределение добытой пищи идет спокойно, поровну и без эксцессов. Среди зараженных даже появилась иерархия. Командиры контролируемых районов, их заместители, командиры более мелких подразделений. Также отмечено наличие подобия штатного расписания. Охрана контролируемых территорий, наблюдатели с голосовой системой связи, штурмовые отряды, разведчики. Это не просто зараженные сумасшествием люди, это какой-то искусственный вирус. И он продолжает мутировать. Линсла стала скатываться в истерику. И кто в этом виноват? Правительство, заграница, или мифические инопланетяне? Там, в столице, что-нибудь делают. Сколько это будет продолжаться? Как мне все надоело. Женщина отвернулась, и ее плечи мелко затряслись. Ситуация. Горестно подумал Акулов. Не желал бы я такого апокалипсиса на Земле. Как теперь Черласию с этим жить? И чем мы сможем помочь тискарцам? Ничем. Тем временем стропы достигли Шайтан-Арбы и члены ее экипажа принялись цеплять крюки за петли по углам платформы. «Внимание!» — раздался в динамиках внутренней связи голос старшей. «Будьте готовы по моей команде покинуть транспорт. Аво! Без босса тут не обошлось!» Землянин повернул голову. С близлежащих улиц, из-за домов, в сторону грузовика ринулись тысячи зараженных. Водитель отчаянно засигналил. Крановая стрела дернулась, и ее тросы потянули гак с грузом вверх. Со стены крепости застрочили пулеметы и гулко заухали крупнокалиберные винтовки. Затем захлопали минометы и в атакующих полетели зажигательные мины. После удачного залпа, видимо, по пристреленной заранее местности, ряды зомби понесли ужасающие потери. Но это их не остановило. Более того, их количество стремительно увеличивалось, а несколько десятков зараженных уже оказались под поднимаемым вверх автомобилем. Подпрыгивая в безуспешной попытке добраться до людей, они рычали и выли как звери. Открыли огонь с платформы автоматчики. Но вести прицельную стрельбу с вращающегося грузовика было не очень удобно. К тискарцам присоединилась Настория с помощниками. Затрещавшие макси-энерики немного охладили пыл наступающих. До безопасной площадки перед воротами цитадели осталось метров 10, когда откуда-то из толпы зараженных раздался громкий хлопок и оттуда в сторону висящего транспорта устремился осветительный шар. Он зацепил одну стропу, трос которой моментально лопнул и врезался в бетонный карниз над воротами. «Босса», — догадался Геннадий, — «успеть бы приземлиться до его следующей перезарядки». Потеряв стропу, платформа грузовика слегка накренилась на один угол, и ее крутнуло. Продолжая вращаться, автомобиль коснулся колесами дорожного покрытия. Автоматчики отцепили крюки и тут же открыли огонь по зомби, которые, несмотря на смертельные жало, принялись раскачивать решетки заминированного периметра. «Вы видели?» – встревоженно закричала Линсла. «Они уже стреляют по нам. И это не простое оружие. Что они сделали с воротами?» После выстрела босса, вход действительно имел малопрезентабельный вид. Верхний край одной створки оказался загнут внутрь, а все пространство рядом засыпало обломками бетонного карниза. Ворота заклинило. Прогремел голос из громкоговорителя. «Но, вы там держитесь!» Застучали пулеметы с платформы. Линсла бросилась к миномету и принялась регулировать его прицел. Вал атакующих все увеличивался, и передние ряды зараженных, теснимые сзади, своим телами выдавливали решетки периметра. Несмотря на потери, зомби хлынули в образовавшийся проем. Первая линия взорвавшихся осколочных мин направленного действия буквально скосила несколько рядов атакующих, но их тут же заменили более многочисленные орды. «Как все не вовремя!» — в сердцах воскликнула Настория. «Вызываю хроник». После очередного выстрела миномета Акулов подскочил к командирше тискарцев. Похлопав ее по плечу и дождавшись, когда женщина к нему повернется, землянин спросил: «Кто у тебя в группе снайпер?» «Я», — ответила Линсла. «А что? Срочно ищи стрелявшего по нам. Второй раз нам может не повезти». Тискарка метнулась к штативу с винтовкой, а листрянка указала ей примерное направление босса. Через несколько секунд снайпер воскликнула: «Вижу его! Целится в нас! Огонь!» — рявкнул Геннадий. Несмотря на жесткое крепление, отдача у винтовки была ощутимой. Тискарка вновь поправила прицел и тут же доложила: «Он опять хватается за оружие. Ты куда в него стреляла?» — спросил землянин. «В грудь. Бей в голову. Затем попытайся уничтожить его ружье. Если получится, отстрели ему руки по плечи. Ты серьезно?» Тискарка уставилась на него огромными глазами. «Только в этом наше спасение». Посылая тяжелые пули в босса, гулко застучала винтовка Линслы, а зараженные уже подрывались на третьей заминированной линии. Последний гарнизон цитадели как мог помогал огнем людям, отрезанным от своих, но из-за боязни их зацепить, по большей части уничтожение противника шло в стороне от центрального входа. Акулов с напарником спрыгнули с платформы и били по атакующим непрерывным лучом, но зомби становилось все больше. Глава 36. В тылу атакующих засверкали вспышки, и потоки плазмы заплясали по телам несчастных людей. Кичкинтос пронесся вдоль фронта, поливая зараженных из бортовой пушки. От босса и строгов сюрпризов больше не наблюдалось, и, наконец, ряды наступавших дрогнули и начали рассыпаться. Среди хаотически убегающих противников появился яркий шар Накта. Настория достала из заплечного ранца серебристый контейнер и, махнув рукой помощником, двинулась вперед. «Что это такое?» — спросила у землянина Линсла, указывая рукой на Накт. «Тот предмет, из-за которого наша группа здесь, не смог обмануть тискарку Геннадий. Значит, все атаки зараженных из-за этого. В какой-то мере. А вот я сейчас по этому предмету. Женщина прижала приклад своей винтовки к плечу. Акулов моментально мысленно воссоздал веревочную петлю. Накинув ее на ствол снайперки, он потянул вверх. Грянул выстрел. Тяжелая пуля ушла высоко в воздух. Линсла отскочила от штатива и, выхватив автомат у крайнего своего подчиненного, направила оружие на Геннадия. «Кто вы такие? Почему на вас необычная защита? Откуда у вас такое мощное оружие? И этот вирус, не ваших ли рук дело?» Краем глаза землянин заметил, как Настория водворяет Накт в контейнер, а Черласи контролирует обстановку рядом. Под настороженным взглядом солдат Линслы Акулов медленно опустил на пол Макси Энерика, затем снял пояса с остатками картриджей. Немного поколебавшись, отстегнул от скафандра и лазерный пистолет. «Во-первых, если ты попытаешься уничтожить этот объект, — начал Геннадий, — то вместо половины страны останется очень глубокая и широкая ямка. Во-вторых, наша группа к этому вирусу не имеет никакого отношения. Откуда вы?» — задрожал голос Тискарки. «Из другой вселенной», — неожиданно для себя выдал Акулов. «Ясно», — коротко ответила женщина и нажала на спусковой крючок. Несколько автоматных пуль ударили в скафандр землянину, и он повалился на платформу. «Вроде бы цел», — мелькнула мысль у Геннадия, и он попытался сосредоточиться на возможных болевых ощущениях. «Кажется, броня выдержала. Забрало немного треснуло, а в основном, все в порядке». Линсла бросила автомат на платформу и вновь прильнула к своей винтовке, наводя ее в сторону Насторию и Черласия. Акулов, не вставая с места, мысленно воссоздал деревянную дубину и врезал ей по голове снайперши. Тискарка рухнула на платформу. Один-один, невесело подумал землянин. Тискарцы-автоматчики бросились к старшей и Черласию, а пулеметчики на платформ развернули стволы в их сторону. Один человек из команды Линслы принялся приводить в чувство свою командиршу. «Настория, внимание!» Вышел на связь с листорианкой Геннадий. «Будь осторожна, к вам приближаются очень злые тискарцы. Возможно, они даже будут стрелять». В то же мгновение застучали автоматы, но над блондинкой и Черласием взметнулся защитный купол. На атакующих это не произвело никакого эффекта, и они продолжили напрасно жечь патроны. Акулов поднялся и оглядел скафандр, вмятины на нем и сами пули. «Хорошо, что экспансивные», — с удовлетворением заметил землянин. «Иначе бы, хана». Поднявшись по трапу на платформу, ходившую ходуном от отдачи крупнокалиберных пулеметов, Геннадий первым делом обездвижил дубиной их стрелков. Отскочив от Линслы, оставшийся тискарец схватился за кобуру на поясе. Помощник тут же наложил на нее скобу. Безуспешно дергая рукой, абориген взвизгнул тонким голосом. «Кто вы? Что вам от нас нужно?» «Спокойно, мы не враги», — развел руки в сторону Акулов. «И в ваших интересах в нас не стрелять». Минут через 15 у грузовика собрался весь его экипаж. Нокторнеры тоже стояли рядом, а сверху парил хроник. Геннадий обучал тискарцев правилам обращения с листорианским оружием, а его соратники снимали с себя амуницию и раздавали ее местным бойцам. «Чем же ты меня звезданул?» — спросила у землянина Линсла, ощупывая свою голову. «Всего лишь силой мысли», — отмахнулся тот. «Не отвлекай. Жаль, что вы больше ничем не можете нам помочь», — вздохнула командирша тискарцев. «А у меня в какой-то момент появилась надежда. У вас есть медицинская лаборатория?» — неожиданно поинтересовалась у нее Настория. «Да, у нас в цитадели хорошая военная лаборатория», — кивнула Линсла. «Отличный персонал. Но...» «Толку от этого. Противоядие до сих пор не создали». Листорианка отстегнула от пояса маленький цилиндрический контейнер и, открыв его, продемонстрировала командирше тискарцев белый шприц-тюбик. Затем, вложив его на место, отдала контейнер Линсле. «Это вакцина, практически от всех болезней и вирусов во Вселенной», — наставительно произнесла старшая. «Вам останется ее только синтезировать. Мальчики, в сторону». Охотники за нактами отошли от грузовика метров на 10 и встали рядом друг с другом. Из днища таблетки выдвинулся гофрированный раструб, и из его сопла ударила струя синего дыма. «Что это такое?» — крикнула Линсла. «Очень эффективная дезинфекция», — ответила Настория. «А нас сможете так обработать, Кичкинтос». После обеззараживания тискарцев охотники за нактами стали с ними прощаться. Линсла похлопала Акулова по плечу и с улыбкой произнесла: «Ты уж извини меня за стрельбу, чуть тебя не угробило, бывает, тогда и меня прости, что звезданул, Хроник взмыл в небо, оставляя за бортом мертвый город с зараженными зомби и цитадель с еще живыми и не теряющими надежду людьми. «Наконец-то мы в безопасности!» — облегченно выдохнул Геннадий. «Настория, можно снять скафандр?» «Нет, терпи до Хронтера», — отрезала блондинка. «Нас же Кичкин-то сокурил. Это только внешняя дезинфекция. А у тебя, вообще забрало треснуло». Она указала пальцем на шлем Акулова. «А как же раньше мы не заносили возможную заразу из других миров? Каждый раз перед обратной дорогой, пилот облучает нас спектром обеззараживающих лучей. Это что, меня без моего ведома облучают? Мало того, навязали этот контракт, да еще и наносит вред моему мужскому здоровью». Возмутился Геннадий. «Если бы твоему мужскому здоровью действительно навредили, то ты бы не...» Девушка замолчала и отвернулась. «Гена, успокойся!» — воскликнул Кинкичтас. «Сам подумай, как я могу сделать тебе зло? Мы же одна команда. Один раз уже сделал, когда припер меня на Хронтар. Едва не вырвалось у землянина, но он вовремя сдержался. А с другой стороны, зря я на них наезжаю. Проблем со здоровьем почти не бывает, не считая производственных травм. Да и грех жаловаться на листарианскую медицину. Надо еще дослужить свой контракт, а там будет видно. Черласий, не грусти», — толкнул землянин в бок молчаливого напарника. «По крайней мере, ты сможешь своих потомков к этому подготовить. Ну, там, запасы оружия, продовольствия, медикаментов, средств защиты и дезинфекции. Можно, наконец, устроиться работать или служить в ту самую цитадель». «Нет», — тихо сказала блондинка. «После окончания контракта, Черл об этом помнить ничего не будет». «Почему?» «Потому что всем помощникам по возвращении стирают память. Всю». Геннадий вскочил и навис над старшей. «Да если мне только...» «Не ори», — оттолкнула она землянина. «Стирают только время, проведенное на службе у Лестера». «Не, ну все равно. Со мной столько всего произошло, а я и помнить не буду. Ну, может, что-то вернется тебе во сне. Или... если ты хорошенько стукнешься головой, тоже вариант», — попыталась успокоить его листарианка. «Настория», — вмешался Тискарец, — «спасибо тебе за вакцину. Я уверен, что она поможет моему народу. На какие только нарушения инструкций не пойдешь ради своих подчиненных. Если Ари или кто-нибудь еще про это спросит, скажите, что выбросила ее вместе с оружием. И запомни, Черл, я для тебя обязательно что-нибудь придумаю». По прибытии таблетки на Хронтар, группа встречающих контролеров уложила ноктурнеров на летающие носилки и доставила всю троицу в дезактивационную камеру. Любесса, в длинном белом халате и респираторной маске, занялась проверкой пациентов на возможное заражение тискарского вируса. Каждый член группы был помещен в отдельный изолированный бокс. Врачеватель освободила их от скафандров и, уложив на кушетки, подключила путешественников к сканирующей аппаратуре. Спустя некоторое время проверенные и здоровые Настория и Черласий покинули боксы и удалились во свояси. Любесса склонилась над монитором возле прибора с Акуловым и принялась считывать данные. Геннадий не удержался и ущипнул ее за упругую ягодицу. Женщина развернулась и, плотоядно улыбнувшись, сказала: «Дорогой, потерпи немного, сейчас я закончу. А пока лучше расскажи, как ты умудрился повредить такое крепкое забрало? Да и скафандр во вмятинах. Стреляли. А подробней? Я пока никуда не спешу». Рыжая листарианка принялась снимать с пациента датчики аппаратуры. Землянин начал рассказывать о прошедшем задании, красочно описывая мертвый город с ордами зомби, которые рвали на части все, что шевелится. Мужчина добился у медика восклицания и ужаса. Затем он написал нападение на грузовик у стен цитадели, лавину зараженных, разрезаемую макси-энериками, и свое попадание под автоматную очередь Линслы. Естественно, Акулов по мере возможности всю историю приукрасил, но женщину впечатлил. «Ну вот», — Любесса вновь склонилась над монитором. «Сейчас последние данные прочту, и можешь вставать». Неожиданно Геннадий вскочил раньше намеченного срока. Он приблизился к врачевателю и издал низкий рычащий звук. Листарианка медленно обернулась и с ужасом посмотрела на оскалившегося пациента и его выпученные глаза. «Дорогой, что с тобой? Тебе плохо?» — пролепетала медик. Мужчина громко и протяжно зарычал и, бросившись на Любессу, повалил ее на пол. Схватив женщину за руки, Акулов вцепился зубами за ворот ее халата и рванул на себя. Ткань с треском лопнула и поползла, оголяя шею листарианки. Любесса издала пронзительный вопль и застыла, теряя всякую возможность сопротивляться. Глава 37. Идиот. А если бы я умерла от страха? А ведь я действительно чуть не умерла. Врачеватель ходила по боксу размашистыми шагами и бросала полные ярости взгляды в сидящего на краю кушетки пациента. Тот виновато опустил голову, не смея даже пререкаться. Непрерывно поправляя разорванный ворот, женщина продолжала разряжаться. Это же надо было так каверзно все подстроить. Сначала напугал меня жуткими рассказами о зараженных людях, а затем набросился сам. Дык, это... Пошутил я, робко вставил землянин. Пошутил. Да у меня от твоей шутки едва разрыв сердца не случился. Меня до сих пор трясет. Ты же сама любишь приколоться. Я... Ну, помнишь, когда ты типа орехами отравилась? Это была совсем безобидная шутка. А то, что ты устроил сейчас, называется покушением на психическое здоровье врачевателя. Да тебя за это дело вполне могут распылить. Я больше не буду. Конечно, не будешь. Потому что сейчас я подам на тебя командованию рапорт. Понимаешь, чем это грозит? Не совсем. В груди Акулова возник маленький горячий ком, который, постепенно увеличиваясь, медленно заскользил вверх. Поймешь, когда тебя посадят в хроник и размажут по времени. Валяй, иди, стучи, и пойду. Да после всех этих заданий мне уже ничего не страшно. Геннадий резко вскочил с кушетки. А ты хочешь испугать меня каким-то распылением? Ну, что встало? Дуй к своему командованию. Вон отсюда. Пронзительно взвизгнула рыжая листрянка. И чтобы больше ты никогда ко мне не прикасался. Мужчина выбросил обе руки вперед. Дверь бокса с грохотом отлетела в свой паз и, жалобно скрипнув, застряла там в перекошенном состоянии. Быстрым шагом землянин покинул помещение. Валяясь в каюте на своем ложе, Акулов снова и снова прокручивал в голове произошедший недавно инцидент и каждый раз тихо посмеивался. Распыления он не боялся, поскольку был уверен, что Любисса жаловаться на сумасшедшего пациента не станет, ведь до сих пор не заложила с трофеями. Конечно, знай, Геннадий, что всегда боевая врачеватель так сильно испугается, тогда бы он не стал так жестоко шутить. Но, дело сделано, и сейчас медик на него смертельно обижена. Гена, ты, что там веселишься? Раздался голос товарища. Землянин, поколебавшись, все же рассказал Черласию про жуткий розыгрыш Любиссы. Тискарец сразу засмеялся, но затем вновь замолчал. Видимо, он думал только об ужасной судьбе своего мира. На следующий день напарники вновь отправились со своей командиршей на новое задание. После него, практически без перерыва, на следующие. Вылеты в чужие миры за нактами не прекращались ни на сутки. Акулову начало казаться, что на самом деле, контракт будет длиться вечно. В палату к врачевателю Геннадий старался не попадать. Более мелкие раны он просил залечивать насторию. Насчет крупных, мужчине пока везло. Да и он сам старался быть осторожным. Черласий по-прежнему оставался мрачным и молчаливым. На заданиях стал более рассеянным и заторможенным. Его мысли постоянно где-то витали. На одной планете, где полностью отсутствовали материки, а местные жители обитали на искусственных островах, тискарец опять потерял многострадальную руку. На этот раз ее по самое плечо откусил акулоподобный страк. Напарник вновь отправился на отращивание конечности в санчасть Анастория, и землянин продолжили службу вдвоем. После очередного задания, где Накт оказался весьма легкой добычей, так как выскочил посреди безлюдной пустыни, Акулов валялся на матраце и размышлял о своей дальнейшей судьбе. Неожиданно он почувствовал приближение желанного человека, и не ошибся. Дверь открылась, и в каюте появилась его старшая. «Отдыхаешь?» Девушка присела на краешке ложа. «А что еще делать?» Вопросом на вопрос ответил Геннадий, осторожно придвигаясь к командирше. «Я пришла поговорить насчет твоего напарника. Давай, что нам с ним делать?» Если так пойдет и дальше, боюсь, что он свой контракт не дослужит. Сама видишь, что Черласий испытал. Я пообещала ему помощь, только, не знаю как, а у меня одна идейка имеется. Говори, ну, если ты только меня поцелуешь, ты, беспринципный шантажист. Ладно, жадина-говядина, слушай мой план. Пообещай Черласию, что после окончания контракта, ты перевезешь его вместе с семьей в безопасное время и место. Это сделать, возможно, вполне. Правда, будет некоторый перерасход энергии и хроника, но, я что-нибудь с этим придумаю. Знаешь, ты, молодец, Листорианка в одно мгновение склонилась к мужчине и звонко поцеловала его в щеку. Акулов, не ожидавший от командирши такой реакции, сначала растерялся. Затем обхватил девушку руками и крепко прижал к себе. Блондинка протестующе замычала и стала чисто символически вырываться. Вскоре она затихла. Едва помощник ее выпустил, старшая прилегла рядом. Геннадий гладил Насторию по плечам, рукам, талии. Нежно касался кончиками губ мочек ее ушей, зарывался лицом в светлые локоны. Несмотря на дикое желание обладать блондинкой, землянин с трудом себя сдерживал. «Как мне повезло с тобой», – прошептала листорианка. «А мне с тобой», – тихо отозвался мужчина. «Будь на твоем месте такой, как Рект, я бы его прибила. Я тебя понимаю, но свою начальницу он вполне устраивает. До края нравится, когда перед ней преклоняются. Ее старший помощник для этой цели подходит идеально. А вот тебя она сразу не взлюбила. Поэтому будь всегда с ней настороже. Несмотря на обещание больше не причинять тебе зла, она просто так не успокоится». Почувствовав движение в коридоре, старшая и помощник вскочили. Дверь отодвинулась в сторону и в каюту вошла до края. Вспомнили не к месту. Выругался про себя Геннадий. Стрельнув глазами на смутившихся соратников, брюнетка перевела взгляд на матрац. Медленно разглаживаясь, тот еще хранил два оттиска лежавших тел. Не помешало. Злорадно ухмыляясь, поинтересовалась подруга Настории. Нет, замотала головой блондинка. Акулов счел нужным вообще промолчать. До края продефилировала через помещение и бесцеремонно прилегла на ложе землянина. Поглаживая ладонью еще не остывшую ткань, незваная гостья заговорила. «Я по делу». «Какому?» — удивленно спросила Настория. «Завтра везу подарки. Присоединишься ко мне. В данный момент в моей группе только один помощник. Хронком мне и разрешил взять в помощь только неполную команду». «Хорошо, я с тобой, подруга», — так и знала, что не откажешься. Брюнетка вытянула перед собой руку, и в ее пальцах появился длинный золотистый волос. «Это не твое. Не разбрасывай, где попало». До края грациозно вскочила и не спеша направилась к выходу. Проходя мимо густо покрасневшей Настории, она задорно ей подмигнула и выбросила руку в сторону двери. «Мне кажется, что она видит меня насквозь», — в отчаянии воскликнула блондинка, едва гостья покинула помещение. «Думаешь, стоит ожидать утечки информации?» — участливо спросил помощник. «Я уверена, что она никому не скажет, но от ее сканирования мне не по себе. Неужели ты не можешь поставить какой-нибудь блок?» «Могу, но она моя подруга, и мы никогда не делали подобного между собой. А сейчас, я перед ней как наизнанку. Ну, не мне тебя учить. Скажи, про какие подарки до края говорила?» «Вести подарки — это значит доставить вознаграждение домой кому-либо из дослуживших контракт помощников. Лестер всегда выполняет свои обещания. Еще бы Лестер не хватал помощников по чужим мирам, а использовал свои людские ресурсы. Не все так просто. Несмотря на технологии и возможности, население нашей планеты медленно уменьшается. Основной обслуживающий персонал составляют наемники. Вооруженные силы в основной массе набираются из контрактников-добровольцев, и строяков. Это я знаю. А пилоты орбитальных штурмовиков? Я общался с одной летчицей-листорианкой. Штурмовики – прерогатива военных кланов. У них более-менее с рождаемостью стабильно. А вот в нашем, центральном клане, что в нем не так? Не имею права тебе рассказывать. При посвящении в старшие мы идем на большой риск. А как вас посвящают? Довольно вопросов. Резанула со сталью в голосе Настория. Отдыхай. Завтра силы тебе понадобятся. Видимо, я действительно со своим любопытством переборщил, подумал землянин, после ухода старшей укладываясь на матрац. Если разобраться, зачем мне все их тайны? Кланы, наемники, контрактники. Мне самое главное — дослужить свое. А там, хоть трава не расти, голову чепухой забивать. Меня дома кот ждет.